Однако вряд ли пришельцы смогут найти хоть одно племя, готовое отречься от богов, наводящих несравненно больший страх, нежели любой земной правитель. Кто, интересно, посмеет подвергнуть себя и весь свой мир риску немедленной гибели от потопа, землетрясения или иной божественной кары? Подобное предложение повергло в дрожь даже склонного к измене вождя тотонаков под цинк. С таким изложением событий, присовокупив к нему собственные выводы, мы с Куитлауаком отправились во дворец. Вот и Кусома, положив мой письменный отчет на колени, принялся хмуро читать его, в то время как я вслух излагал содержание упомянутого документа старейшинам совета. Однако это совещание, как и предыдущее, оказалось прерванным появлением управляющего, сообщившего, что во дворец прибыли люди, которые просят неотложной аудиенции. Это оказались те самые пятеро сборщиков дани, находившиеся в Семпуале, когда туда явились белые люди. Как и все подобные представители Мешико, путешествующие по обложенным данью землям, они отправились туда в самых богатых своих мантиях, в пышных головных уборах из перьев и с прочими знаками достоинства, призванными повергать плательщиков дани благоговейный трепет. Сейчас, однако, появившиеся в тронном зале чиновники больше походили на птиц, которых подхватившая их буря протащила сквозь густые заросли. Они выглядели растрепанными и грязными, изможденными и запыхавшимися, по их объяснению, потому что отчаянно спешили вернуться из Семпуалы, а отчасти же и главным образом потому, что провели много дней и ночей в проклятой клетке изменника по цинку, где не было даже места прилечь, не говоря уж о прочих удобствах. «Что за безумие происходит?» — требовательно спросил Мотокусома. «Ай, я, мой господин, этого не описать словами!» «Вздор!» — отрезал владыка. «Все, что существует, поддается описанию. Как вам удалось бежать?» «Мы не бежали, владыка глашатый. Вождь белых людей тайно открыл нашу клетку. Мы разинули рты». А Мотокусома воскликнул: «Тайна? Да, мой господин, белый человек по имени Кортес». «Так вот что значит это слово». Мотокусома бросил на меня уничтожающий взгляд. Мне же оставалось лишь беспомощно пожать плечами, ибо заученные наизусть разговоры не дали мне никакого намека на то, что столь часто употреблявшееся слово всего лишь имя. А сборщик дани тем временем терпеливым голосом смертельно уставшего человека продолжил: «Этот самый Кортес подошел к нашей клетке в сопровождении всего лишь двух переводчиков под покровом ночи, когда никого из тотонаков поблизости не было. Он собственноручно открыл дверцу клетки. Через переводчиков он сообщил, что его зовут Кортес, и приказал нам ради спасения жизни немедленно бежать прочь, попросив засвидетельствовать его глубочайшее уважение чтимому глашатаю. Белый человек Кортес желает, чтобы ты, мой господин, узнал о поднятом тотонаками мятеже и о беззаконном заключении нас под стражу. Изменник по цинку сделал это, невзирая на настойчивое предостережение Кортеса о недопустимости столь опрометчивого обращения с посланниками могущественного Мотокусомы. Он же, Кортес, будучи наслышан о достойных восхищения мудрости и могуществе нашего чтимого глашатая, готов навлечь на себя гнев изменника по цинку, отослав нас к тебе целыми и невредимыми в знак его расположения и добрых намерений. Кортес просил передать тебе, что постарается сделать все возможное, чтобы предотвратить мятеж тотонаков против Мешико, и в награду лишь просит, чтобы ты, владыка глашатый, лично пригласил его в Теночтитлан, дабы этот человек мог не через посредников, но лично выразить свое почтение величайшему правителю здешних земель». «Что ж», — с улыбкой промолвил Мотокусома, непроизвольно приосанившись под этим потоком лести, «недаром имя этого человека так похоже на слово, обозначающее учтивость». Однако змей-женщина обратился к рассказчику с настойчивым вопросом: «Сам-то ты веришь словам этого белого чужеземца?» «Господин змей-женщина, я могу лишь повторить то, что знаю. Под стражу нас взяли тотонаки, а освободил белый человек Кортес». Плакоцин снова повернулся к Мотокусоме. «Собственные гонцы по цинку сообщили, что он приказал задержать наших посланцев только после того, как это велел ему сделать все тот же самый вождь белых людей». «По цинку по какой-то причине мог и солгать?» — неуверенно пробормотал Мотокусома. «Я знаю тотонаков», — с презрением сказал Тракоцин. «Ни у кого из них, включая и по цинку, не хватит ни духу, чтобы восстать, ни ума, чтобы лицемерить. Сами без чужой помощи и подстрекательства они бы на такое никогда не пошли. «Позволь мне заметить, господин мой брат», — промолвил Куитлавак, «что ты еще не прочел отчет, подготовленный воителем Миксли. Слова, приведенные там, — это подлинные слова, которыми обменивались господин Пацинко и белый человек Кортес, и они совершенно не согласуются с тем, что этот Кортес велел передать тебе. Нет никакого сомнения в том, что он хитростью склонил к измене Пацинко, а потом бесстыдно солгал нашим сборщикам дани, чтобы ввести в заблуждение тебя».